Время собирать камни. В окна лился солнечный свет. За стеклом майский ветерок колыхал ветки елей и сосен. Кирилл Афанасьевич смотрел на них, а грезились ему плесы Назарьевского пруда. Он видел мальчишек, рыбачивших с обрывистого берега нехитрыми самодельными удочками, и среди них себя, 11-летнего вихрастого Кирьку. Пацаны расселись между дикой яблоней и кустами бузины, а он — под развесистой ветлой, свисавшей прямо к воде. А это уже сын Володька в 11 лет. Стоит завороженной группой красноармейцев, чеканивших строевой шаг. Кирилл Афанасьевич служил тогда на Дальнем Востоке. Семья жила в Хабаровске, причем прямо на территории штаба. И Володя каждый день из окна квартиры видел людей в военной форме, плац, развод караулов. Именно в тот период сын твердо заявил, что будет командиром Красной Армии. Кирилл Афанасьевич поддержал его решение, однако серьезно сказал ему, что для этого нужно отлично учиться. Снова Назарьево, 1912 год. Отец и мать молодые. Афанасию Павловичу под 50. Анне Ивановне 45, но для Кирилла Афанасьевича они все равно молодые и красивые, только по-деревенски и бедно одетые. Родители провожают его в Москву. Отец говорит: «Пора тебе, Кирюша, определяться в жизни. Читать, писать умеешь, работы не боишься. Поезжай в Москву, глядишь, в видные люди удастся выбиться». А мать плачет и осеняет крестом. Теперь Говорков, живой, смотрит на Мерецкого прямым взглядом. «Убьют меня завтра. В революцию я стал красным командиром, ей отдавал каждый день, каждый час. Жаль только, что мало успел сделать. Ты, Кирилл, еще молод, займи мое место, из тебя получится командир Красной Армии». Конец цитаты. Другая картина. Он и Дуся, молодожены, приехали в Ликино к Дусиным родителям. И снова слышит он, как девушки дразнят Дусю частушкой. «Наша Дуня точно роза, а пошла за водовозом». И опять сын Володька. Он в форме бойца республиканской Испании. В 1936 году Мерецков-старший уехал в охваченную гражданской войной Испанию. Спустя некоторое время жена и сын получили привет из Мадрида. Первый герой Советского Союза в той войне, танкист Поль Арман, Поль Матисович Тылтынь, приехал в Москву и привез для Владимира подарок отца — обмундирование бойца республики. Форма ему очень понравилась, жаль только, что показаться в ней сверстником нельзя. Он часто надевал ее дома, но на улицу не выходил. Нужно соблюдать военную тайну, чтобы никто не догадался, куда уехал его отец. Свет застило крупное лицо, злое, красное. «Ну, предательская генеральская рожа, будешь признаваться, что состоишь в преступной антисоветской организации врагов народа?» Чье это лицо? Владимирского, Родоса, Шварцмана. И зловещий взмах резиновой дубинки. Кирилл Афанасьевич закрывается от видения руками. Великая Отечественная война, в разрывах бомб и снарядов, в пожарищах, в дыму, и масса людей, тысячи. Себя среди них Кирилл Афанасьевич наблюдает как бы со стороны, очень разным, под Тихвином, энергичным, целеустремленным, в мясном бару во время Любанской операции подавленным, в освобожденном Ленинграде, сияющим радостью от одержанной победы в операции «Искра». Как давно все это было, но кажется, будто вчера. Последние полтора года Кирилл Афанасьевич тяжело болел и почти все время проводил в своем кабинете в особняке в Архангельском, где безвылазно жили они с Евдокией Петровной с 1954 года. Примечание. По распоряжению Сталина, после войны в живописном хвойном лесу в Архангельском под Москвой были выделены для маршалов Советского Союза участки земли и возведены на них благоустроенные коттеджи с хозяйственными постройками. Конец примечания. Его окружали привычные вещи, любимые книги. Комната не очень большая, но достаточно светлая, в два окна, удобно расположенная. Дверь выходит в коридор, соединяющий гостиную и теплую веранду. И уютная. Здесь никто не мешал ему оставаться наедине с мыслями о минувшем, о пережитом. Сегодня у Кирилла Афанасьевича был день рождения. Ему исполнился 71 год. Владимир, где бы ни находился в этот день, всегда звонил отцу, поздравлял, желал здоровья и, конечно, рассказывал, как проходит у него служба. Такую нежную, бескорыстную привязанность друг к другу, какую испытывали отец и сын, редко встретишь между детьми и родителями. У Кирилла Афанасьевича и Владимира всегда было полное взаимопонимание и общность взглядов, и еще единое стремление честно служить Родине. Владимир шел по стопам отца. После окончания академии в августе 45 года попросил направить его на Дальний Восток. Просьба его была удовлетворена, и он отбыл на Первый Дальневосточный фронт. Принимал участие в боевых действиях в составе передового отряда 25-й армии. В передовой отряд входили танковая бригада и мотоциклетный полк. Майор Владимир Мерецков исполнял обязанности начальника штаба этого отряда. Отряд участвовал в прорыве Дуннинского укрепленного района и наступал в направлении Ванцин, Янидзы, Гирин. Прошел с боями в исключительно сложных условиях местности 650 километров и завершил выполнение задачи совместно с воздушным десантом, взятием города Гирин. За проявленное умение, инициативу, решительность и смелость Владимир Мерецков был награжден вторым орденом Красного Знамени. В начале 1946 года он вступил в командование батальоном танков ИС-3 218-го тяжелого танкового полка 2-й танковой дивизии в гарнизоне Камень-Рыболов Приморского военного округа. В 23 года стал начальником штаба танкового полка, в 24 – начальником отдела оперативной и боевой подготовки штаба бронетанковых и механизированных войск с одновременным присвоением звания подполковника. В сентябре 52 года он направляется на учебу в Академию Генерального штаба, которую через 3 года заканчивает золотой медалью и получает назначение в Ленинградский военный округ на должность начальника штаба 30-го гвардейского армейского корпуса. В декабре 61-го его переводят в группу советских войск в Германии командиром 94-й гвардейской мотострелковой дивизии. Ею полковник, а затем генерал-майор Мерецков командует в течение 5 лет. С 65-го года Владимир Кириллович Мерецков заместитель командующего войсками 14-й гвардейской армии Одесского военного округа. Через 2 года он становится командиром 32-го армейского корпуса, который ему было поручено сформировать. С задачей этой генерал Мерецков блестяще справляется. Ему присваивается звание генерал-лейтенанта, и вскоре он вступает в должность командующего 14-й гвардейской армии. Ожидая звонка, Мерецков волновался. Что-то долго молчит телефон. Наконец зазвонил. Кирилл Афанасьевич взял трубку. Сын. Владимир находился на учениях, его 14-я армия совместно с болгарской и румынской армиями принимала участие в войсковых маневрах в системе Варшавского договора. Разговаривать с отцом Владимир, к сожалению, долго не мог. Но главное — теплое поздравление и сердечные пожелания отцу, а также огромный привет матери он передал. Поговорил Кирилл Афанасьевич с сыном, и душа его успокоилась. В комнату вошла Евдокия Петровна. Кирилл Афанасьевич перебирал в папке исписанные листы бумаги. Он имел обыкновение запоминать попадавшиеся ему при чтении книг интересные фразы, мудрые изречения. Он тихонько перечитывал вслух военные афоризмы Козьмы Прудкова. «Нельзя командовать шепотом, это доказано опытом. Не всякому офицеру мундир к лицу. Усердный в службе не должен бояться своего незнания. Усердие все превозмогает». Увидев жену, Кирилл Афанасьевич вдруг сменил тему афоризмов. Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться. — Что это ты, Кирюша, о смерти? — сказала она мужу с мягкой укоризной. — Вот до этого про мундир офицера, да что усердие все превозмогает, это хорошо. Мерецков, а ты послушай. И стал читать известное выражение из Ветхого Завета. Цитата из книги «Экклесиаста» была неполной и с переставленным порядком изречений. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время войне и время миру, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время разбрасывать камни и время собирать камни, время рождаться и время умирать. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Примечание. Книга «Экклесиаста» или «Проповедника» в христианской Библии помещается среди Соломоновых книг, а в еврейской Библии между «Плачем» и «Иеремией» и книгой «Эсфирь». Название книги в греческом переводе с иврита — «Экклесиаст», а в русском — «Проповедник». Конец примечания. Не правда ли про нас, людей? И меня теперь это впрямую касается. Особенно слова «время собирать камни». Наслаждаться человеку делами своими, доля его. Кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Сердце Кирилла Афанасьевича остановилось 30 декабря 1968 года. Урна с прахом маршала Мерецкого захоронена в Кремлевской стене на Красной площади в Москве. Супруга Кирилла Афанасьевича, Евдокия Петровна, умерла в 1983 году, пережив мужа почти на 15 лет. Мерецковский корень не угас, от него поднялось доброе древо. Оно крепло, развивалось, дало хорошие побеги. Прямых наследников рода Мерецковых по мужской линии ныне 7 человек. Военная династия продолжается уже в третьем поколении. Сын Кирилла Афанасьевича, Владимир, как мы знаем, пошел по пути отца. Выбрали профессию родину защищать и сыновья Владимира Кирилловича и Лидии Ефимовны Мерецковых. Старший, Владимир, стал военным врачом, имеет степень кандидата медицинских наук. Сейчас Владимир Владимирович — полковник в запасе. У него 3 сына — Максим, Илья, Владимир. Второй сын — Кирилл. Морской офицер, капитан первого ранга, кандидат военных наук, в настоящее время в запасе. Вырастил сына Алексея и дочь Елену.